Потом, когда мне исполнилось 16, мать сказала, что если я захочу, я заработаю $1 миллион, и я ей поверил. Главным в словах матери была не сумма. Самым важным в ее словах было то, что при желании я смогу добиться чего угодно. Я поверил ей не только тогда, в 16 лет. Я продолжал верить этому утверждению каждый следующий день, включая тот роковой день в Сан-Франциско, когда будущее на Уолл-стрит впервые блеснуло передо мной, и в те дни, когда под проливным дождем я толкал коляску по холмам, а мой сын смотрел на меня сквозь целлофановый навес, усеянный дождевыми каплями, и в одинокие часы, когда единственным убежищем для нас был туалет на станции пригородных поездов. И только позже, повзрослев, после всех этих дней, проведенных в скитаниях по пустыне бездомности, с верой в существование земли обетованной, о которой рассказала мне моя мать и которую я нашел. Только когда я заработал не $1 миллион, я понял, почему эти два события были такими важными вехами на моем пути к успеху. Встреча с водителем красного Феррари показала мне, как попасть в ту сферу деятельности, в которой я мог себя проявить, и как овладеть этой профессией. Но именно слова моей матери, произнесенные много лет назад, продели во мне веру, что я смогу достигнуть той цели, которую поставлю перед собой. Чтобы дать исчерпывающий ответ на вопрос, что вывело меня на финишную прямую и стало секретом успеха, который впоследствии пришел ко мне, нужно вернуться в мое детство и даже дальше, туда, откуда родом моя мать, по крайней мере, чтобы понять, как зажегся во мне огонь мечты. Моя история — это ее история. Глава первая. Леденцы. В воспоминаниях из моего раннего детства, сделанных будто в духе художников-импрессионистов, есть одно изображение, которое бросается в глаза. Когда начинаешь приглядываться, в воздухе как будто пахнет сиропом для блинчиков, нагревающимся на сковороде, и раздаются треск и шипение, когда сироп волшебным образом превращается в самодельный леденец. Наконец появляется она сама, действительно очень красивая женщина, стоящая у плиты и делающая это чудо специально для меня. По крайней мере, так мне кажется в мои 3 года. Когда она поворачивается в мою сторону и улыбается, подходя к тому месту, где я посреди кухни стою в радостном ожидании, рядом с моей 7-летней сестрой Офелией и 2 другими детьми, Рафусом и Пуки, которые тоже живут в нашем доме, от нее исходит еще один замечательный запах. Когда она снимает остывающий леденец с деревянной ложки, разламывая его на кусочки, и кладет в мою протянутую руку, наблюдая за тем, как я радостно поедаю лакомство, воздух опять наполняется ее удивительным ароматом. Это не духи и не запах цветов или пряностей, а просто аромат чистоты и тепла, аромат, который окутывает меня, как пелерина Супермена, и от которого я чувствую себя сильным, особенным и любимым, хотя в моем лексиконе еще нет слов для обозначения этих понятий. Я не знаю, кто она, но я узнаю ее. Не только потому, что она уже приходила раньше и делала такие же леденцы, но еще и потому, как она смотрит на меня. Ее глаза как будто говорят: «Ты ведь помнишь меня, не так ли?» В этот период моего детства и большую часть первых 5 лет моей жизни карта мира была четко поделена на 2 территории.